Глава 27. Что вынесло на берег? В 1952 году на Оркне пришли такие сильные ветры, что они сдули курятники, погубили 70 тысяч цыплят и практически положили конец птицеводству на островах. В отчете об этом шторме говорится, что пасущиеся на привязи коровы летали в воздухе, как воздушные змеи. В начальной школе в самые ветреные дни малышей не выпускают на улицу на перемену. В прошлом году, в период сильных ветров в начале декабря, половина одной из папиных кормушек для скота, стальное кольцо диаметром около 2 метра, была обнаружена за 5 полей от дома. Она перелетела через множество заборов и каменных оград. Морозильный ларь, за которым мне так нравилось прятаться, пролетел через все поле и чуть не врезался в фургон, а навесы, под которыми стоят тележки для покупок в Кёрк-Олскан-Теско, все как один погнулись. Климат на Оркне достаточно умеренный. Температура выше, чем в других местах, расположенных, например, на тех же широтах, благодаря Гольфстриму. Однако у нас очень ветрено, и к этому новичкам бывает сложно привыкнуть. Фермеры постоянно ведут борьбу с ветром и часто проигрывают. Так папа засеял поле травой, а ранние штормы всю ее вырвали. Ветер и соленый воздух — это главные причины, почему на Оркне мало деревьев, а на фермах их вообще нет. Местные и не думают ставить кормушки или теплицы, ведь эти хрупкие конструкции снесет в первый же шторм. Да и зонтами мы ходим редко. В этом году новогоднюю елку на Папие установили в бетон, потому что в прошлые несколько лет их просто сносил ветер. Я выросла тут и люблю ветер. Он меня будоражит, совсем как резвящихся на поле телят. Ветер, как и огонь, заряжает меня энергией. Вспоминаю отключение электричества, мигающие лампочки, перебои в работе телевизора. Приходилось доставать фонарики и свечи. Даже школу закрывали. Когда на Папии приходит восточный ветер, брызги и пена долетают до вершины Фоул-Крейга. Выбираюсь прогуляться ненадолго и домой возвращаюсь с больными ушами и растревоженной. Волны в речушке повернулись вспять. В воздухе стоит густой пар, в нем преломляется свет. Флюгер над домом уже отчаялся, теперь он просто крутится. Изначально в шкале Бофорта не приводилась скорость ветра в милях в час, но упоминалась степень воздействия ветра на парусник, от «можно вести судно на самом малом ходу» до «ни один парус не выдержит». Этой зимой я переживаю те же приключения, что описывает шкала Бофорта под шквалистыми ветрами с северных островов. Папи и Выгон полностью открыты Атлантическому океану, поскольку находятся ближе всего к областям с низким давлением. Здесь ветер — это не просто движение воздуха, обусловленное изменениями атмосферного давления, это образ жизни. По прогнозам, сегодня ночью ожидаются сильные восточные ветры, вплоть до шторма. Проверяю сайты с прогнозами. Метеорологической службы и Дэйва Уиллера. Меня завораживают крутые подъемы на графиках скорости ветра и то, какой большой участок красного надвигается на Оркне. Паром из Кёрк-Ола на Папи отменили, но дневной самолет все же прилетает. Смотрю, как он приземляется. Из-за ветра его немного болтает. Даже дома у огня я чувствую, как резко падает давление. И слышу, как усиливается ветер. Он внезапно начинает свистеть и выть, кружась вокруг розового коттеджа. Это многоголосие напоминает мне настройку оркестра. Выхожу на полминутки на улицу наполнить кормушку для птиц, а когда возвращаюсь домой, лицо все соленое от брызг морской воды. Обычно оркнейцы о любом ветре говорят: «Ну, подуло немножко». Но насчет того, что было сегодня ночью, комментаторы в интернете единодушны. Да, здорово же дуло. Сегодня оркнейцы принимают меры, чтобы защитить свои курятники, и предсказывают, что мусорные ящики на колесах и батуты будут летать по всему городу. Папа рассказывает мне, что решил на ночь остаться в фургоне у фермы на случай, если вдруг крышу сдует. В 5 вечера, когда шторм достигает пика, выбивает окно фургона. Внутри начинается настоящий ураган, со стола сметает папины бумаги, связанные с фермой. Вещи, которые папа хранил еще с тех времен, когда мы жили в доме, то есть картины и мебель, трясутся и падают. Этот шторм не слабее того, что на улице. Папа открывает дверь, чтобы ослабить давление, и временно прикрывает окно куском фанеры. Через 2 дня шторм утихает, и жители Папии одновременно напуганы и заинтригованы. Каковы его последствия? Меня-то не унесло, а вот ящик с плавником, который стоял недалеко от коттеджа, куда-то делся. А крышку от своего мусорного бака я нахожу на поле через дорогу. Прогуливаюсь вдоль восточного побережья острова и ищу, не вынесла ли на берег чего-то хорошего. Вообще, восточные ветры и прилив — это необычное сочетание. Ветер, низкое давление, прилив, течение и дождь — все это вместе нанесло значительный ущерб. Несколько песчаных дюн частично размыло, и теперь волны бьют прямо по дороге. Уровень воды чуть спал, но по побережью разбросаны камни, водоросли и всевозможные обломки. В Нортвике теперь огромные кучи водорослей, хотя еще 2 дня назад вообще ничего не было. Пологий спуск от дюн к пляжу превратился в высокую неудобную ступеньку. Море перенесло целые тонны песка и обнажились камни. На Норт-Рональдсе смыло знаменитую ограду длиной более 2000 метров, которая защищала местных овец, пасущихся на побережье и кормящихся водорослями. Это самый серьезный ущерб, с каким остров сталкивался за 75 лет. На Шаппенсей, туда, где обычно швартуются лодки, выбросило на удивление много разной рыбы. И лягушколовов, и морских щук, и треску, и сайду, и пятнистого губана, и радужного губана. Когда волна отступила, вся эта рыба осталась на берегу. Продолжаю свою прогулку, иду к амбару, где хранят водоросли, и там вижу детеныша тюленя, который примостился у двери за бетонным блоком. Останавливаюсь. Мы смотрим друг на друга несколько секунд, а потом он начинает рычать. Неподалеку в море вижу пару взрослых тюленей. Хочется, чтобы они позвали малыша к себе. Звоню Тиму, эксперту по островной природе. Возможно, щенка сюда вынесло течением с расположенного неподалеку необитаемого острова Фарой, где растят детеныши и серые тюлени, и мама его потеряла. Может, это была его первая попытка поплавать. Он все еще покрыт детским белым мехом, но у него есть и острые зубки, то есть он вполне может позаботиться о себе в море. На следующее утро тюлененок все еще здесь, однако Тиму удается затащить его обратно в море на мешке. Малыш уверенно плывет. Теперь он сможет испытать свою удачу в дикой природе. Несколько лет назад я по пьяни начала спорить кое с кем спорить не стоило. Она в ответ назвала меня неприкаянной. И мне стало по-настоящему больно, потому что это было чистой правдой. Я жила в крошечной комнате в восточном Лондоне, без работы и с разбитым сердцем. Меня никуда не приглашали, я пила одна. Многообещающая картинка яркого будущего, ради которой я переехала в Лондон, разбилась, оставив лишь горечь и чувство бессилия. Вариантов было все меньше, я не знала, куда податься, отчаянно искала утешения в сексе и навязчивых воспоминаниях, я не справлялась со своей жизнью. Вернувшись на Оркни, я чувствовала себя как медузы, которых вынесла на берег, и теперь они лежат на камнях у всех на виду. Меня тоже вынесло. Я лишилась прежней жизнерадостности, я была вся изранена, потому что волны тащили меня и швыряли о камни. Я вспоминаю обо всем, что потеряла. Компас, ноутбук, который у меня украли, 2 туфли. Одна утонула в канале, другая выпала, когда я ехала в машине с открытой дверью. Бойфренд. А потом принимаюсь думать о том, что принесло мне море. Рыболовная лодка, тюлень, серая амбра. Да, все эти находки были потрепанными и неприкаянными, но не всегда бесполезными. У каждой из них была своя история. Как-то утром в воскресенье, когда я была на Папе, на пляже Норт-Рональдсе обнаружили крайне необычное для этих краев животное — моржа. Эти огромные морские твари, североатлантические моржи, чаще встречаются в Гренландии и Северной Норвегии. На Оркне ни одного не видели с 1986 года. Все без исключения жители острова идут на берег посмотреть на моржа, огромного, с клыками, любезно позирующего на пляже, а любители дикой природы и фотографы в ажиотаже бронируют места на первый же доступный самолет. К ночи морж забрался обратно в воду и поплыл на север. И через несколько дней его обнаружили на норвежском побережье. Это точно был он, судя по характерным отметинам. Гуляя по пляжу в поисках всяких интересных вещей, я привыкла замечать среди гальки, в лужицах среди камней или в песке все хоть сколько-то необычное. Чаще всего оказывается, что это кусочек пластика, бутылка, вьетнамка, пакет из-под чипсов 1993 года, обломки ящика для рыбы. Подобного мусора так много, и разлагается он столь плохо, что представляет серьезную угрозу для птиц и морской живности. Однако само понятие «мусор» субъективно. Например, Анна делает украшения из осколков стекла, которые стали гладкими под воздействием морских волн, а я сжигаю плавник в камине. Сегодня кое-что в водорослях привлекает мое внимание. Я достаю оттуда крошечную, она бы поместилась в спичечный коробок, фарфоровую статуэтку без головы, рук и ног. Жутковатая находка. Мою ее в лужице. Она белая и обнаженная, с выдающимися животиком и задом. В 1868 году, во время шторма, корабль под названием «Лессинг», направляющийся из немецкого города Бременхафена в Нью-Йорк, налетел на скалы в заливе Клаверс на Фэр-Айле. Местные жители вытащили на берег всех пассажиров, 465 иммигрантов, надеявшихся на новую жизнь в Америке. С ними все было благополучно, но вот сам корабль разбился, а груз, включая фарфоровых кукол, затонул. Статуэтка с этого корабля, которая хранится в музее Шетландов, удивительно похожа на мою находку. Мне нравится думать, что моя статуэтка, которую я теперь храню в кармане вместе с уэстрийской женой, именно с этого корабля. Наверное, она долгие годы лежала на дне моря, но вот все сложилось идеальным образом, и должное количество времени прошло, и шторм разразился, и ветры подули с востока, и прибой начался. И вот я нашла ее именно здесь, на Папе, зимой. Замкнутый круг. Выброшенные в море вещи возвращаются к нам. Детали разбитой машины обязательно вынесет на берег. Но океан ниже суши, так что все это в итоге опять вернется в воду. Интересно, могу ли я найти на Аркнейском побережье туфлю, которую потеряла в Лондонском канале? Мое время на Папе подходит к концу. Я будто освободилась от всех оков и просто плыву по течению, как медуза. Интересно, что же дальше? Я делаю шаг назад и жду, пока неожиданные сюрпризы вынесет к моим ногам. Я задерживала дыхание. Я скрежетала зубами. Я каждый день гуляла по побережью, ожидая, когда наконец смогу расслабиться. Трогаю языком зуб, от которого откололся кусочек, когда я открывала пивные бутылки. Он уже стал более гладким, но скол останется навсегда. Тру шрам на затылке. Бывает, поздно ночью я все еще думаю о своем бывшем парне и о том, что я не смогла измениться вовремя и не успела спасти наши отношения. Он теперь живет в Америке с новой девушкой. Слышала, у них ребенок. Мне то и дело говорят, что я выгляжу хорошо, но ночами, оставшись одна, я все еще чувствую, что мое сердце — открытая рана. Интересно, затихнет ли боль хоть когда-то? Я не могу сгладить линию разлома. В такие времена выход видится в алкоголе. Стать трезвой — это неоднократное решение, после которого все идет отлично. Это продолжающийся медленный процесс перенастройки с постоянными откатами, колебаниями и соблазнами. Как-то утром после тяжелой ночи, гуляя по восточной части Папия, я нахожу среди камней пластиковую бутылку, поднимаю ее. Оказывается, это финская водка, ее привезли сюда из Скандинавии, и на дне еще осталось немного жидкости, примерно на одну стопку. Открываю ее и делаю глубокий вдох. Ощущаю резкий запах подростковых вечеринок, пластиковых стаканчиков на дискотеках в темных помещениях. Вспоминаю, как когда-то приканчивала такие бутылки, гуляя по узким улочкам. И где-то глубоко внутри возникает сильный порыв допить эту водку, смешанную с морской водой и слюной моряка. Иногда я думаю, как забавно было бы решить: да и хуй с ним, хуй со всем этим. Когда я слышу, что кто-то спился до смерти, какой-то части моей личности эта идея кажется привлекательной. Ведь они сделали это по своей воле, они были свободны. У меня голова кружится от запаха водки. Мне кажется, это просто какой-то идеальный знак. Это глоток забытья, который мне прислали с моря. Но я сильнее привязана ко всему, что обрела за прошедший год. Ясный взгляд, падающие звезды, свежее утро, когда после сна я чувствую себя лучше, а не хуже, как раньше. То, какой сильно я себя чувствую, когда к концу подходит еще один день, когда я не напилась. Это настоящая свобода. Я закрываю бутылку, бросаю ее в воду и дико и громко смеюсь, глядя на волны. «И это все, что ты для меня приготовила, Северное море?» «Я справлюсь. Я справлюсь с любым вызовом, который ты мне подкинешь». Иду дальше. Мимо пролетает самолет. Для пассажиров я одинокий человек в резиновых сапогах, который утро за утром гуляет по побережью за много километров от цивилизации в северной глухомань. Но вот здесь, внизу, внутри, я чувствую себя сильной и непоколебимой. Я выжила во время кораблекрушения, нашла красоту в шторме, который чуть не затащил меня на дно. Я жадно, с благодарностью, пью холодный воздух.